Глава 16. Это сектор Газа. Понял, чувак? Уже в июне 1989 года группа «Сектор Газа» перешла на новый уровень. В ее портфолио появилось сразу два альбома. С этим можно и нужно было что-то делать. Официально издать такую музыку во времена монополии мелодии на тиражирование не представлялось возможным. К этому времени свои винилы на мелодии выпустили «Аквариум», «Кино», «Ария», «Алиса» и другие признанные властью группы. Но, к примеру, альбомы Егора Летова на виниле стали выходить уже после развала СССР, и выпускали их уже коммерческие лейблы. Что уж говорить о «Секторе Газа». Да и качество магнитоальбомов «Колхозный панк» и «Плуги-вуги» было лоу-файным, низкокачественным, хотя и сносным по тем временам для любительской группы. Альбомы официально никогда не издавались, а в то время тиражировались старым дедовским способом, как «Высоцкий» и «Гражданская оборона», через перезаписи. Собственно, это одни из последних альбомов эры подпольной звукозаписи. Рок-магнитоальбомы в СССР распространялись по большей части нелегально, на бобинах и на кассетах. Зачастую музыканты и их друзья сами тиражировали альбомы, сами оформляли, кто во что гораст. И дальше альбомы расходились по цепочке. Сотая или двухсотая перезапись не предел. Так меломаны страны, если они вращались в нужных кругах, своевременно узнавали о новинках советского рока. Это был интернет своего времени, только вместо оптоволоконных кабелей между городами, а зачастую и странами, вместо проводов – миллионы магнитофонов. Как отмечалось в книге Александра Кушнира «100 магнитоальбомов советского рока», это была не пиратская перезапись по цепочке, а именно коммуникационная сеть, где первостепенную роль играли люди и их отношения. Уже тогда стало понятно, что «Сектор Газа» – не что иное, как русский и советский рок. Не случайно «Плуги-вуги» и «Колхозный панк» не вошли в только что процитированную антологию Кушнира. И, кстати, о качестве. Дебютные магнитоальбомы советских рокеров максимально далеки от идеала, за исключением тех, кто сразу попал на студию Андрея Тропилла. Вячеслав Бутусов называл первые альбомы Наутилуса абсурдом с точки зрения архитектуры звука. «Притчи графа Диффузора», «Искушение святого аквариума», «С той стороны зеркального стекла», «Музыка общественных туалетов», группа «Аквариум» интересны в первую очередь с этнографической точки зрения. И на фоне этих творений дебют «Сектора» вполне съедобен. Я встречал людей, которые только эти работы и котируют, называя последующие попсом. Но это уже уход в другую крайность. Важен сам факт. Все, что тогда получалось у ребят, приводило в изумление их самих. И не только их. Игорь Кущев. Через пару дней Дельцов смонтировал нашу долгожданную запись, за которую ему заплатили, по-моему, 250 рублей. Смонтировал, а Юрцу запись не отдает. Говорит, пусть будет у меня, то есть у него. Тогда Семен говорит, послушай, Юр, какого хуя наша запись, за которую мы заплатили, у Дельцова должна остаться? Пойди и забери. Хрен его знает, что он с ней сделает. Колы-то, то есть деньги ему отдали. Юрец пошел к Дельцову забрать запись. Тот в ответ, а зачем она, Юр, тебе? У меня надежней будет. Юрец опешил поначалу. В общем, запись забрал. Я вот вспоминаю это сейчас, спустя 13 лет, и думаю, за дураков он нас всех держал, что ли? Короче, я Дельцова не взлюбил за это. Дальше началось самое интересное. Ко мне заехал в 12 часов Семен. Мы поехали к нему домой на ВАИ, черти куда, за авиационным заводом. Поднялись на 4-й этаж, позвонили. Юрка открыл дверь. Затем, согласно автобиографии Куща, записанной в 2002 году, он и Семен зашли и познакомились с супругой Юрия Галиной и маленькой дочкой Ириной. Ей в августе исполнялось 3 года. Комната Хоя представляла собой иконостас из рок-плакатов. Игорь Кущев. Группа «Алиса», «Цой», короче, все стены обклеены. Я где-то час все это рассматривал. Потом Юрец включил «Гражданскую оборону». Скажу прямо, вот такого говна я еще не слышал. «Вот, круто!» — сказал Юрец. Мы с Семеном переглянулись. Скоро я не выдержал и сказал, выключи или сделай потише. Че тут крутого? А чего тут тащиться? Ни музыки, ни текста. Пусть на меня не обижаются те, кто любит ГО. Ради бога, потому что моя точка зрения и только. Да нет, ты не понимаешь. Пусть. — сказал Юрец. «Здесь настоящий панк-рок, и мы должны так же играть. Ты внимательно послушай, вот такой звук должен быть на гитаре». А звук был, я бы сказал, ядовито-мерзкий. Конец цитаты. Потом Семен Титиевский разрядил обстановку, сказав: «А как насчет пивка попить?» На то мы порешили, отправившись в местную разливуху. Пиво способствовало снятию разногласий и задушевному тону беседы. В 2 часа дня зашел Олег Крюк и принес еще 5 литров в канистре. Праздник продолжился. Захмелев, Хой озвучил свою сокровенную мечту – познакомиться с Егором Летовым. Игорь Кущев. «Я сидел и думал, че он так прется от ГО? Ведь то, что он придумал сам, его песни мне понравились сразу, а ГО – без комментариев. Потом Семен говорит: ставь нашу запись. И тут мы обалдели. У нас все звучит гораздо круче. Может, это от пива?» Юрка долго слушал нашу запись. Видимо, она его самого зацепила. В общем, мне переписали на аудиокассету, я поехал с ней домой. Куш приехал на фабричку в 20:00 вечера. Во дворе за столиком сидели пацаны 13-16. Куш подошел к ним и спросил: «Ребят, у меня есть запись группы «Сектор Газа». Не хотите послушать?» Игорь Кущев. В ответ один из них недовольно произнес: «Мы такую группу не слушаем, и нам это нахер не нужно». Я, скажу прямо, разозлился. Зашел домой, вытащил колонки на окно и врубил на всю дурь усилитель. Первая песня — «Колхозный панк». К моему удивлению, не успел доиграть первый альбом, как ко мне прибежали те самые пацаны с кассетами, умоляя, начали просить: «Перепиши». «Так вы же не слушаете «Сектор», он же вам нахрен не нужен», — сказал я. Забрал я у них кассеты и где-то 2 часа отдал им, пусть слушают. Потом началось что-то невероятное. Ко мне стали приходить и приносить по 10-20 кассет в день. Я обалдел. Думаю, надо это как-то по-другому распространять. Я приехал к Юрке домой вечером, потому что Юрец работал, грузил мерзлое мясо, и говорю: «Надо Володьке запись в звучок, киоск звукозаписи отдать. Пусть там народ у него переписывает. Ему бабки, а нам реклама». Поехали и отдали. Володька работал со студией «Союз» в Москве. Он и туда запись отослал. Так шло время, запись расходилась. Альбом разошелся по ларькам, я даже не ожидал. Иду, пацаны играют настольный теннис, а у них «Сектор Газа». Я спрашиваю: «Это что за группа?» «Это «Сектор Газа». Понял, чувак?» «Все понял. Ребят, хоть нравится?» «Еще как нравится». По словам Куща, стиль жлоб-рок рождался на глазах. Кто стал его повивальной бабкой? Все, кто принимал участие в процессе, либо поддерживал советом и добрым словом. Игорь Кущев. «Ребята до сих пор помнят, как я к музучилищу подошел, они кофе там как раз пили, продавали. Говорю: ребята, мы тут новый стиль изобрели». «Какой?» «Жлоб-рок». «Это что за стиль?» «Это песня жлоба, которая исполняет рок». Потом я эти записи принес домой. Потом Вадим Гусев, мой друг закадычный, мы соседями были, когда я на Алексеевской жил, говорит: «Слушай, какой тут гитарист классный, как играет». А я молчу, не говорю, что это я. Мол, да обычно играет, что там особенного? «Да какое там обычно, ты послушай, как он играет, клево, здесь вот». Я говорю: «Да ладно, что там, он играть не умеет». А потом, когда он узнал, что это я играю, вообще побежал за водкой. Определенно для Воронежа эти 2 полукустарных альбома стали событием. Еще в 1988 году в фэнзине «Ворокеш» постоянный автор этого издания под псевдонимом «Старый рокер» писал, что за год многие группы подсдулись. Кто-то играет по инерции, у кого-то нехватка оригинального материала. Если не считать «Старый город», варившийся в собственном соку накануне трансформации в «Крюгер», в Воронеже особо и не было групп на экспорт, кроме «Сектора Газа». И хотя «Плуги-вуги» и «Колхозный панк» не имели широкого хождения, как последующие релизы группы, это была заявка на успех. Так подошел октябрь 1989 года. За работой на обычных работах, в бытовых хлопотах и периодических встречах. Потом в том же составе Хой, Куш, Титиевский, Крюк собрались у Клинских дома на Ваях – Зашел, ухват и объявил. «Готовьтесь, ребята. Где-то числа 15-го будете в пристеге выступать с гражданской обороной у нас в Воронеже». Игорь Кущев. «Мы сначала ушам не поверили. Ни хрена себе выступать вместе с ГО. Юркиной радости не было границ. Все, надо репетировать. А где? Вот вопрос». По мере того, как расходились записи, ползли и разные слухи. Дескать, появилась группа, где поют такие похабные песни, играют в ней такие жлобы неотесанные. В общем, невозможно даже передать всю ненависть к нам, воронежской «интеллигенции», в кавычках, что мне порой становилось не по себе. «Да вас в тюрьму посадят за такие песни», — сказала мне раз моя жена. «Черт ты чего поете? Мы славу партии поем, генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева», на что я ответил коротко и ясно. «Заткнись». Конец цитаты. Репетировать, чтобы по-нормальному, с электрическим звуком и барабанами, было негде. До концерта с гражданской обороной оставалось 2 недели. По словам Куща, примерно в это время он начал писать свои песни, которые потом станут репертуаром группы «Школа». К сентябрю 89 года в блокноте Игоря поселилось 8-9 песен, реализованных впоследствии в альбоме «Крутой пионер» 1990 года. Как говорил сам Кущ, эти песни были сродни группе «Ласковый бык» и мало походили на «Сектор Газа». Песню «Крутой пионер» писали на пару с Хоем, который сам предложил помощь. Игорь Кущев. «Музыку-то мне написать давалось легко, всегда, а вот тексты гораздо сложнее. Короче, это были песни, которые сродни, скажем, группе «Ласковый бык», и никак в репертуар «Сектор Газа» не входили бы никогда. Вот с этими песнями поперся в нашу Воронежскую филармонию. Прихожу к директору Харчеву Георгию Васильевичу, и просто в кабинете у него под гитару взял их и спел. Ну, думаю, что терять, пошлет или не пошлет. А если возьмет, будет у нас, у «Сектора Газа», место для репетиций. Представьте себе, старый коммунист, который спит и видит, чтобы толпы молодежи приходили в филармонию и слушали симфоническую музыку, вдруг заулыбался, как обычный нормальный человек, и сказал мне: «Слушай, я тут многих эстрадников слышал, но мне ты понравился». Я этого ожидать, прям скажем, не мог. Музыка понравилась и песни. «А как свой ансамбль назовешь?» Я, недолго думая, выпалил: «Назовем его группа «Школа».» Вот так в параллель группе «Сектор Газа» появилась группа «Школа». Да, песни там были сугубо возрастные, чисто школьные, для подростков. Харчев меня оформил до декабря на работу в филармонию, руководить группой «Школа». Дал ключи, аппарат. Я собрал ребят, стал там репетировать 8 песен. Но зато у нас с «Сектором Газа» появилась база на халяву. Просто повезло. Я прекрасно понимал, что это ненадолго. До декабря, на 2 месяца всего, но все равно будем хоть репетировать. И вот мы собрались на базе. Юрцу я дал микрофон, усилитель. «Играй, не хочу». Уже какие-то фанаты прознали, где мы репетируем. Начали кружиться возле наших окон.